Глава 8. «И вспомнил Бог про Ноя и про тех животных, диких и домашних, что были с Ноем в ковчеге. Бог послал на землю ветер, и воды отступили. Затворились жерла пучины, закрылись небесные створы, и прекратился дождь. И вода стала медленно уходить с земли. На 150-й день вода начала спадать. В 17-й день 7-го месяца ковчег остановился на Араратских горах. Вода медленно отступала. Настал 10-й месяц года. В первый день 10-го месяца показались вершины гор. Прошло 40 дней. Отворив сделанное им окошко, Ной выпустил наружу ворона, и пока земля не просохла, тот кружил, то улетая, то возвращаясь. Следом Ной выпустил голубя, чтобы узнать, кончилось ли наводнение. Но голубь не нашел на что сесть и вернулся, так как вся земля была еще под водой. Ной протянул руку и взял голубя в ковчег. Спустя 7 дней он выпустил голубя снова. Тот вернулся вечером с листом маслины в клюве. И Ной понял, что наводнение кончилось. Он подождал еще 7 дней, снова выпустил голубя, и тот больше не возвращался. На 601 год жизни Ноя, в первый день 1-го месяца, вода спала. Ной отворил ковчег и увидел, что вода сошла с земли. В 27-й день 2-го месяца, когда земля просохла, Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега вместе с женой, сыновьями и женами сыновей, и всех животных выведи, и птиц, и скот, и живность, снующую по земле. Пусть земля будет ими полна, пусть они будут плодовиты и многочисленны». И Ной вышел из ковчега вместе с сыновьями, женой и женами сыновей, а следом вышли звери, мелкая живность, птицы, все обитатели земли, вид за видом. Ной воздвиг жертвенник Господу и принес жертвы всесожжения из всех видов чистых животных и птиц. Вдыхая запах жертв, Господь сказал себе: «Впредь не буду я насылать на землю проклятие из-за людей. Хотя их мысли с самой юности устремлены к злу, я не стану больше истреблять все живое. Не прекратятся, доколе стоит земля, сев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь».